У тех, кто не научился или отвык считаться с ограниченными, конечно же, возможностями кормилиц и природы, нет достаточного стимула крутить-вертеть мозгами, как японцы, почти лишенные природных богатств, вынуждены делать. Поучение всему миру. Почти анекдотическую изобретательность сингапурцы проявили. Воды пресной не имеют, на этом и зарабатывают. Покупают неочищенную, перегоняют по трубам из Малайзии, у себя очищают и продают ее уже пригодную для питья малазийцам. Таким образом, и вода у них бесплатная, еще изрядный приработок. Конечно, можно всем торговать, продавать, покупать, но есть ресурсы восстановимые. Хлеб, например, и теряемые безвозвратно, газ, нефть. Об этом уже пишут, и как не писать. Что поделаешь, снова Черниченко, «Свой хлеб, новый мир», 1985 год, номер 8. Ведь когда мы теряем из-за неистребимой ведомственной министерской волокиты наши технические идеи, а потом их, одетые в металл и пластик, покупаем за границей, Лынёв, потерявший платье, «Известия», 1985 год, 6 августа, мы платим не чем-нибудь, а невосстановимым, то есть из кармана наших потомков. Людям будущего в копеечку влетит наш сегодняшний бюрократ. Вот мы все о других. Ну, а роль и миссия наша, литературы, наше участие или соучастие каково? Да, с гордостью можем вспомнить и напомнить, что это мы, а точнее Сергей Залыгин, подставили ножку энтузиастам затопления Обской низины, а заодно и тюменской нефти, вместо того, чтобы привычно и как писателям положено саккомпанировать на поэтической лире захватывающим планом и деянием. Может быть, с гордостью будем когда-либо вспоминать усилия и озабоченность писателей судьбой северных рек. Может быть. И то, что им дело было и до русской сильной пшеницы, и до белорусских болот и дубрав, до сохранности украинского и русского чернозема, или рукотворных льнопожаров на Вологодчине. Фу, какая приземленность! Да, именно приземленность! А мне почему-то не очень верится, что без нее возможен сегодня стоящий писатель. Это качество действительно роднит сегодня равнонациональных писателей Залыгина и Айтматова, Распутина и Касько, Астафьева и Друца, Гончара и Черниченко, Быкова и Матовосяна, Белова и Брыля, Адамчика и Чигринова, Семенова и Сипакова, Стрелянова и Стрельцова, Носова и Пташникова. Писатели эти решительно отстраняются от соучастия в войне с природой даже под видом преобразований, потому что, как и в любой другой глобальной войне, победы и здесь быть не может, а лишь самоубийство для всех. Думаю, что кое-кто из воителей на реках и в лесах, все еще чувствовавших себя неуязвимыми, посмотрев и послушав теледиалог Залыгина с Распутиным, их требования и обещания, памятники ставить разорителям и погубителям природы, но только головой вниз, а еще больше, прочтя материалы круглого стола, организованного нашим современником, 1985 год, номер 7, вполне могут даже обидеться, жаловаться, им объявляют войну. Ну что ж, кажется, что сегодня это единственно допустимая и разумная война. Кстати, о памятниках. Их бы и некоторым писателям ставить такие же. Если бываете в Крыму, на каждом шагу можете увидеть запаханные виноградники. И сюда пришла, прорвалась филоксера, корневая зараза, когда-то разорившая виноградари Европы. Но Крым оберегал себя строжайшими санитарными кордонами. Более 100 лет успешно удерживал оборону наш зеленый крест. Но разве устоять ему было перед пафосом, энтузиазмом кликнувших клич? Превратим Крым в край садов и виноградников, дружно подхваченный и брецающими на лирах. Идея хорошая, но если бы по-деловому, с оглядкой на зеленый крест, на эту самую филоксеру, но не до того было. Все и литература на перегонки. То самое «давай-давай» и примчались, как и во многих других делах и случаях. Нет, тут, возможно, и экономия. Писателям, брецателям памятники, пожалуй, ставить не обязательно. Они сами себе ставят. Река загублена, но поэма-то осталась. Чем не памятник? Море сгнило, все помнят фильм. Залив умертвлен, живет Роман. Но прежде бывало, будем справедливы, люди действительно не ведали, что творят. И как аукнется, чем отзовется их романтика борьбы с дикой природой сегодня же. Каждую минуту 50 гектаров леса уничтожаются. Почти половина из них тропического, где-нибудь по Амазонке, а это значит вместе с флорой гибнет и уникальная фауна. Словно донесение реляции с места затяжных, неутихающих боев, а война-то оказывается мировая, планетарная. Согласно стратегическим данным, если впредь столь же успешно будет наступление на природу, через каких-то 20-30 лет исчезнет 50% видов растительного и животного мира. Вот насколько сузится плацдарм живой жизни, без которого и человеку на планете не удержаться. Как не вспомнить тут кое-кому, казавшиеся интеллигентски наивными, швейцаровские призывы к благоговению перед всем живым. Сегодня это уже не роскошь духа, такая бережливость, благоговение, а условия выживания самого человека.